Тогда понятно, почему чужие за ней охотятся. Ситуация, мда. Нельзя, Мар, чтобы этот ларчик к ним в руки попал. Никак нельзя. Почему? Что в нем такого особенного? Мар просто изнывал от любопытства. Расскажи, э. Особенного? Семен пошел вдоль стола, прочь от шкатулки, от греха подальше. Особенное, Мар, в этом ларчике то, что очень скоро в том мире, где его откроют, не останется ни победителей, ни побежденных. Вообще никого не останется. Даже кошек, даже тараканов. Круто! Оценил Мар сказанное Семеном. Ну и нахрен, дрянь такую. Слышать о ней больше не хочу. Нафига нам мертвые миры? Там и воровать-то не у кого будет. А мародерством я не занимался и не буду заниматься. Вот такое у меня жизненное кредо. Какие, оказывается, ты умные слова знаешь? Восхитился Семен. Молодец. И где ты им научился? Семен шел вдоль стола, выискивая на этот раз обещанный браслет воровского счастья. Но браслета пока что видно не было. Мы однажды с моим хозяином несколько месяцев на необитаемом острове жили. Любезно пояснил Мар, польщенный неожиданной похвалой. В цветочном мире. Не подзарядил он меня вовремя транспортным заклинанием. Вот и жили. Мы тогда контрабандистами работали. Всякие водки-коньяки через море кораблем возили. Временно работали. В ожидании подходящего воровского заказа. Да вот незадача случилась. Как-то весной, в одну из сезонных бурь, корабль-то возьми и потони. Только мой хозяин и спасся. Представь, жратвы на острове навалом. Штормом 10 ящиков с разбитого корабля на берег выкинуло. С консервами. Опять же бананы, кокосы всякие над головой растут. Черепахи мясные по пляжу шастают. Но скука невозможная. Этот хозяин у меня шибко грамотный был, в отличие от того же Урика Шмыги. И скоро без книжек тосковать начал. Он ведь даже в корабельный гальюн с дежурной книжкой ходил, невзирая на качку. Прочитает страничку, вырвет, использует ее по назначению и дальше книжку читает. Очень образованный человек был. А тут такой облом произошел. В смысле, читать совсем нечего стало. И вот как-то, вскрыв очередной ящик, обнаружил в нем мой хозяин место чертевшие ему консервы, а разрозненные тома старой большой вседисковой энциклопедии. Видно, поставщики нахимичили, консервы украли, а ящик для веса книжками набили. Окажись там выпивка, и то столько радости не было бы. И стали мы запоем читать. «Как ты думаешь, это то, что я ищу, или нет?» Прервал Семен повествование Мара. На столе, несколько особняком от всего оружия, на черной бархатной подстилке лежал бронзовый, невзрачного вида браслет, собранный из узких подвижных двух звеньев. Браслет был расстегнут и, похоже, не вполне исправен. У него была смята защелка. «Кто ж его знает?» – задумчиво ответил медальон. «Может он, а может и не он. Шепель соврет, недорого возьмет. Ему нужно было, чтобы ты в мавзолей вошел и иголку сломал. Он для этого мог тебе любую лапшу на уши повесить. Хотя, приложи меня к браслету, но сам его руками пока не трогай, мало ли что». Семен без лишних вопросов снял медальон с шеи и приложил его к браслету. «Достаточно», — сказал Мар. «Можешь вернуть меня на место. Докладываю, браслет вполне безопасен. Владей, пользуйся, если сможешь». «Не понял», — нахмурился Семен. «В каком смысле безопасен и в каком смысле, если сможешь?» «Чего ж тут непонятного?» – удивился Мар. «Безопасен – это значит, что браслет тебя не убьет, ежели ты его в руки возьмешь. Больше по этому поводу мне сказать пока нечего. А если сможешь, так у него же защелка сломана. Вряд ли он станет работать так, как нужно, не защелкнутым». «Ты мне главное не сказал». Семен взял браслет с подстилки, потрусил им перед медальоном. «Для чего он служит?» «Вот чего не знаю, того не знаю», – уныло ответил Мар. «Не въехал я. Сложная для понимания штуковина оказалась. Ладно, выберемся отсюда, тогда и буду разбираться». «Выберемся?» Пряча браслет в кошель с золотом, встревожился Семен. «Вот именно. Про то, что из мавзолея еще как-то выбраться надо, я и забыл. А как? Тут блокировка сумасшедшая. Я же тебе говорил». «Точно, сумасшедшая!» Неожиданно повеселевшим голосом подтвердил медальон. «Я ее уже прощупал. Глухая блокировка, мертвая. И что у нас получается? Семен сел на стол, как на лавку, небрежно сдвинув в сторону смертоносный хлам. Получается следующее. Выйти отсюда мы не можем, не сняв защиту. А если ее снять, то меня могут убить, так? Убить это вряд ли. Скептически хмыкнул Мар. А я на что? Прикрою, не сомневайся. Уж на пару секунд меня хватит, чтобы тебя от чего угодно защитить. А за пару секунд сработает транспортное заклинание. И вжик, ищи ветра в поле, вора в толпе. Не убьют и не покалечат, ручаюсь. Ладно, кивнул Семен. Хорошо, не убьют и не покалечат. Но мавзолей-то останется настежь открытым, вместе со всем магическим оружием. Можно, конечно, было бы прихватить с собой шкатулку, можно. Но я к ней пальцем не притронусь. Боюсь я этой штуковины. Нехотя сознался Семен. Да дрожи в ногах, да и коты. И таскать ее с собой по мирам не намерен. Мало ли что. Если я правильно понял. Безмятежно сказал Мар. Ты хочешь покинуть мавзолей, не убирая его защиты. И заодно сделать мавзолей недоступным для всяких чужих и примкнувших шепелей-шмепелей на будущее. Ведь так? Ты что-то придумал? Догадался Семен. По голосу слышу, что придумал. Есть, малеха. Не стал скрывать медальон. Сообразил, когда ты браслет в кошель прятал. А кошелек-то здесь при чем? Семен рассеянно похлопал себя по боку. Кожаный мешочек под курткой отозвался звоном монет. Этот кошель ни при чем. Загадочным голосом поведал Мар. А вот пустой, хранилищный. О, хранилищный очень даже при чем. Что-то я, наверное, туго стал соображать. Пожаловался сам себе Семен, вставая со стола. Кофе бы сейчас выпить или чайку крепкого. Я тебе честное слово не понимаю. Магического золота в хранилищном кошеле нет и не предвидится. Чем же тогда он может нам помочь? Придется растолковать, раз ты без кофе соображать не умеешь. Снисходительно сказал медальон. Кошель-то напрямую связан с хранилищем. Пусть теперь золота там нету, пусть, но прямая связь кошеля с хранилищем ведь осталась. Никуда не делась. Собственно говоря, ты же все время брал золото не из кошеля, а из самого хранилища. Ну? Согласился Семен, не понимая, куда гнет Мар. Лезь в кошель, балда! Рявкнул медальон. Это наш единственный шанс. Кошелек безразмерный. Пролезешь как-нибудь. Яйцо с иглой прихвати. Зачем его здесь оставлять? Заначим яичко в хранилище. Пусть его потом ищут. Семен со шалелым видом уставился в пространство, лихорадочно обдумывая сказанное Маром. Знаешь? Наконец медленно сказал Семен. Твоя идея настолько бредовая, что, пожалуй, может и сработать. А почему бы и нет? Семен сорвался с места и бросился к одноногому столику с хрустальным ларцом. Тяжелая крышка ларца полетела в одну сторону. Покрывало с вышитым золотым зайцем в другую. Серебряный гусь почти сразу развалился вдоль на две пустотелых половинки. Стоило лишь хорошенько стукнуть им о чугунный столик. Стеклянное яйцо покатилось по столешнице, и Семен едва успел подхватить его, прежде чем оно упало бы на пол и разбилось. Семен посмотрел яйцо на просвет. Внутри него, в вязкой, похожей на глицерин жидкости, плавала длинная черная игла. «Тоже мне, смерть Кощеева!» Семен небрежно сунул яйцо в карман куртки. «Лады, войти-то шепель, в мавзолей все равно войдет, рано или поздно. Слишком куш для него жирный, но вот выйти вряд ли. Бедный шепель!» Лицемерно вздохнул Мар. «Какой неприятный сюрприз! Слушай, а если он от отчаяния черную шкатулку откроет, а? Пускай!» Семен принялся торопливо отвязывать от пояса хранилищный кошель. «Стены у мавзолея мощные, авось не выпустят шкатулочную пакость наружу. А и выпустят, не беда. Этот мир давно мертв, некому будет погибать, кроме всяких интриганов-археологов и не в меру активных чужих». Семен примерился сунуть ногу в кошель. «Стой!» – отчаянно завопил Мар. «Не здесь. Надо уйти от ларца куда подальше. Шепель, поди, не дурак. Может сообразить, как ты из мавзолея выбрался». «Найди-ка такое местечко, где он кошелек наверняка не обнаружит». «Логично», – согласился Семен. «Только где же его найти, такое место?» «На втором ярусе, по-моему, был пустой ящик», – подсказал медальон. без надписи и не запертый, типа заготовки для очередного героя. «Эй, кто тут в герое крайний?» – задорно крикнул в далекий потолок Семен, направляясь к лестнице. «Никого, так я первый буду!» И затопал по ступенькам.